Точный Мольтке, прибирая к своим рукам управление армией, выковывал стратегию уничтожения Австрии. Тяжба разрешится на полях Богемии. Вот здесь. Именно здесь, по зеленым проселкам австрийской Богемии, бродяжил неунывающий человек. Он выступал под видом странствующего фотографа, влача на своих плечах по деревням тяжелый ящик фотокамеры. Показывал фокусы с шариком на сельских ярмарках и в солдатских казармах. Но чаще всего катил перед собою тачку, наполненную доверху малосовместимыми товарами для продажи, молитвенниками и порнографическими открытками. Расчет был на слабость человеческой психики. Всегда найдется человек, который из двух зол выберет для себя самое меньшее. Это дело вкуса. Бродягою был Вилли Штибер. Все шло замечательно. Штибер загорел и окреп на свежем воздухе, тщательно собирая сведения о шоссе и гарнизонах Австрии, о калибре встреченных пушек, о приемах подковывания кавалерийских лошадей. Ничто не ускользало от его бдительного ока, а на деньги, полученные от Бисмарка, он вербовал среди населения тайных агентов для прусского генштаба. Конечно, в таком деле, каким занимался Штибер, без неприятностей не обойтись. И в поганом городишке Траутенау, где Штибер зашел в харчевню похлебать лукового супа, кто-то крикнул: «Вот и собака Штибер! Что он тут нюхает?» Его узнал камевоежор, бывавший наездами в Берлине. Штибер перестал хлебать суп и подставил себя под удары кулаков. Когда его избили, а молитвенники с порнографией растащили, он отдался в руки австрийской полиции. Два верховых жандарма всю ночь напролет гнали его пешком до границы. На рубежах империи они развязали шпиону руки, повернули лицом на восход солнца и поддали сапогами под зад. «Вот тебе сосиски с капустой, беги и запей их пивом!» Не унывая, Штибер прибыл в Берлин и попал на прием к Мольтке, которого просто очаровал своей осведомленностью. «Ваш шпион — это чудо», — сказал он Бисмарку. «Мы узнали все, не прибегая к похищению документов Венского генштаба. Просто удивительно». «Я не держу плохих исполнителей», — ответил Бисмарк и поручил Штиберу приступить к созданию тайной полиции, пронизывающей все ткани внутренней жизни королевства. «А я, как начальник тайной полиции, взываю к вашему благоразумию. Носите пуленепробиваемый панцирь. Вы думаете?» — неуверенно начал Бисмарк. «Все так думают», — ответил Штибер. Развитие агрессии. Горчаков прихворнул, вершил политику дома, а герцог Мурни умер, — сообщил Жомини. — Вот как! Жаль вдову, бедная девочка, — вздохнул вице-канцлер. — Где она еще найдет такого мужа, который бы с равным успехом мог управлять политикой Франции или стоять за прилавком, торгуя хурмой из Алжира? Однако со смертью Мурни не стало в Париже главного политического спекулятора. Боюсь, теперь Наполеон будет обманут Берлином. Его навестил военный министр Милютин, опять упрекавший Горчакова в том, что он вроде бы извиняется перед Англией за проникновение России в пески Средней Азии. Англичане ведь не церемонятся. Они захватывают целые царства, чужие города и страны, и мы не спрашиваем у них, по какому праву они это делают. «Так-то оно так», — отвечал Горчаков. «Но основное правило политической культуры — уважение чужого мнения при сохранении своих убеждений. Если это правило когда-либо исчезнет из обихода, то идейного противника, даже не выслушав, будут сразу бить кулаком в фас». «Чего делать, — сказал князь, — нельзя. Не старайтесь поссорить меня с Англией». Неппер легок на помине и не замедлил явиться. «Итак, — сказал он, сразу наступая, — все ваши миролюбивые разглагольствования о том, что Россия не желает обретения новых пространств, в финале имеют захват вами коканского Чимкента, и я, не боясь показаться скучным, все-таки напомню, что Россия снова придвинула свои рубежи к Индии». «Оставьте вы меня со своей Индией», — отвечал Горчаков, глотая микстуру. «Я не собираюсь на старости лет лазать через хребты Афганистана, чтобы отнимать самую драгоценную жемчужину из вашей короны. Чимкент, господи! Да это такая дыра, где не живут даже кошки. Чимкент — это точка. Здесь наши войска становятся как вкопанные. Помните наш предыдущий разговор? Я ведь предупреждал, что самое трудное в этом деле — остановиться. В цивилизованных странах на что-то ведь существуют не только генералы, но и правительство их обуздывающие. Но телеграф тут же принес известие, что генерал Черняев взял Ташкент. Отношения